Глава 10. Едва я позвал отшельника, как возле окна появилась высокая темная фигура. Он плавно прошел вдоль стены и остановился неподалеку, но так, чтобы свет с улицы не попадал на него. Я смог рассмотреть лишь истлевшую одежду, которая лохмотьями висела на тощем теле с потемневшей кожей. Глаза отшельника сверкнули зеленым светом, и послышался шелестящий голос. «Ты звал меня?» «Да, у меня для тебя есть отличное тело», — ответил я и приподнялся на кровати. «Опиши его». «Это мужчина средних лет, высокий, подтянутый, занимает большую должность в моей академии, а также владеет призрачной магией». «Хм, он здоров и богат?» — уточнил отшельник. «Да, так и есть. Лучше тело не сыскать», — кивнул я. «Хорошо, но я хочу посмотреть на него. Отведи меня к нему». Я задумался. Среди ночи идти в дом нового ректора, где к тому же обитают два его телохранителя, ну так себе идея. К тому же идти в обществе столь необычного существа, как отшельник, это значит привлечь много ненужного внимания. Студенты даже ночью не спят. «Как мне это сделать?» — задумчиво проговорил я. «Укутать тебя чем-нибудь?» «Назначь с ним встречу и позови меня. Я сам появлюсь там, где будешь находиться ты». «Даже днем?» «Да». Я откинулся обратно на подушки, а отшельник пропал. Завтра был выходной день, поэтому придется отложить встречу отшельника и ректора. Но тем лучше. Я все еще надеялся, что конфликт с Ростиславом Богдановичем разрешится. Все же я так и не понимал его особое отношение ко мне. На следующий день я подошел к воротам и провел рукой с печатью. Створки раскрылись. Отлично. Теперь я мог спокойно проходить, а не дергать других. Я намеревался съездить до особняка и повидаться с родными, а вечером выйти на ринг. Однако не успел дойти до троллейбусной остановки, как зазвонил телефон. Это был Ефим Прохорович. «Алло, Костя?» «Да, слушаю». «Ты не хочешь вступить в гильдию освободителей, которую основал наш бывший ректор Владимир Борисович?» «Хочу, уже записался, но говорят, что надо еще через собеседование пройти». «Тебе не надо, опытных охотников берем сразу. В понедельник Владимир Борисович уже начнет регистрировать членов гильдии, а во вторник приступаем к зачисткам. Только хочу предупредить сразу, что зачищать будем новые разломы, и каждый нужно будет подробно описывать». «Погодите, вы вышли из викингов и теперь только в освободителях?» «Да, правая рука лидера, так сказать», — усмехнулся он и продолжил. «Мы тебя берем, поэтому будь готов к длительным командировкам и тяжелым зачисткам. В понедельник позвоню и скажу, куда едем». «Понял. Буду ждать звонка». «А, чуть не забыл. Кроме добычи, с которой не нужно будет платить налогов, ведомство нам будет перечислять на счет по 1000 за каждую зачистку». «Отлично», — обрадовался я. «А то в последнее время доход совсем упал». «Да, Владимир Борисович постарался и выбил нам такую привилегию». Мы попрощались, и я забежал в троллейбус, который уже отходил от остановки. По пути в особняк купил пирожных и цветы. Мне хотелось извиниться перед Марией Ильиничной и попытаться еще раз пригласить ее на свидание. На долгий стук дверь открыла кухарка Люба. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Склонила она голову и распахнула пошире дверь. «Здравствуйте, Люба. А где все?» «У Дашеньки сегодня занятие в школе до часу. Мария Ильинична пошла ее встречать. Афанасий Петрович в своей комнате. Хандрит что-то второй день». Последнюю фразу она сказала в полголоса и покосилась на лестницу, ведущую на второй этаж. «Ясно. Поставьте, пожалуйста, в воду». Я протянул ей букет и пакет с пирожными, а сам поспешил на второй этаж. Дед сидел в кресле качалки у окна и, укрывшись пледом, дремал. Однако стоило мне сделать пару шагов, как он тут же встрепенулся и повернул ко мне голову. — А, Костя! — Здравствуй, дедушка. Как ты себя чувствуешь? Я опустился на стул рядом с ним. — Хорошо, — кивнул он. Голос у него был слабый. — Нигде не болит? — Нет, я здоров, как бык. Он улыбнулся. — Хорошо, что ты зашел. Я поговорить с тобой хотел. — О чем? — А может, ты сюда переедешь? На учебу можно и отсюда ездить. Все-таки за Дашей нужен присмотр. — Конечно, нужен. Поэтому ты за ней присматриваешь, пока я учусь и деньги зарабатываю. — Недолго мне осталось. Он поднял на меня ясные голубые глаза. — Чувствую, что скоро помру. — Сердце болит, — встревожился я. — Давай я тебя в лечебницу свожу или даже в госпиталь. Надо лечиться. Ты нам очень нужен. — Костик, мне уже 80. Мне ни один врач не поможет. Пришла моя пора. Он отвернулся. Но до этого я видел, как опустились уголки его губ. — Дед, не выдумывай. Тебе еще жить и жить. Пока Дашу замуж не выдадим, даже не думай о смерти, — строго сказал я. — Пойдем лучше чай попьем. Я там пирожные бисквитные привез. Ты такие любишь. — Шоколадные? — вмиг оживился он. — Да, и крем шоколадный. — Тогда пошли. Он откинул покрывало. Я помог ему подняться с кресла качалки и, придерживая под руку, повел по лестнице. Уже не первый год дед готовил нас к своей смерти, поэтому я привык к таким разговорам. Однако я также осознавал, что это может случиться в любой момент. Поэтому нужно в ближайшее время постараться как-то отправить его в разлом к Семену Семеновичу. Как только кухарка заварила свежий чай и накрыла на стол, как пришли Даша с гувернанткой. Я тут же вручил Марии Ильиничне букет и попросил прощения за то несостоявшееся свидание. — Я совсем не обиделась, — ответила она, прижала к груди цветы и с наслаждением вдохнула их аромат. — Тогда, может быть, вы позволите мне пригласить вас еще раз? — Да, буду очень рада. Я задумался. С нынешней нестабильной обстановкой невозможно ничего планировать. Завтра мне мог позвонить Влад и позвать на зачистку, а после вступления в освободители вообще непонятно, по какому графику я буду жить. — А давайте пойдем сейчас, — оживился я. — У меня как раз есть несколько свободных часов. — Я согласна. А куда? — Помнится, вы хотели прогуляться. — Пойдемте гулять. «А потом зайдем куда-нибудь пообедать», — предложил я. «Хорошо, я только переоденусь», — она поспешила к лестнице, счастливо улыбаясь. «Можно мне с вами?» — протянула Даша полным ртом, набитым шоколадным пирожным. «Нет, нельзя», — твердо сказал дед и сурово посмотрел на нее. «Бедная Мария Ильинична и так привязана к тебе с утра до вечера. Пусть ходит развеется». Даша обиженно надула губы, но больше не посмела настаивать. Дед хоть и любил ее безмерно, но все же старался держать в строгости. Вскоре Мария Ильинична спустилась. Вместо коричневого пальто на ней было белоснежный шерстяной плащ и белая меховая шапка. Наверняка она очень берегла эти вещи и надевала их только по особым случаям. Мы вышли на улицу и не спеша двинулись по дороге. Местами был лед, который дворники не посыпали песком, поэтому я предложил взять меня под руку, чтобы не подскользнуться. Она согласилась. Почувствовав ее руку в своей, по мне прокатилась горячая волна. Такого никогда не было ни с Лизой, ни с кем-нибудь еще. Эта девушка меня будоражила. Сначала Мария Ильинична рассказала мне про Дашу. Она говорила о ней с такой любовью и так радовалась ее достижениям, будто была старшей сестрой, а не наемным работником. На вопросы о личной жизни она отвечала односложно. Но я все же смог выяснить, что у нее еще ни с кем не было серьезных отношений. Это объясняло то, что она часто смущалась и скромно отводила взгляд. Ей была тоже интересна моя жизнь. Оказывается, она слышала от деда про Лизу, поэтому осторожно задала вопрос о ней. Лиза уехала, мы с ней в последнее время почти не общаемся. К тому же она даже не знает, когда вернется и вернется ли вообще. — У вас были серьезные отношения? — еле слышно спросила она и выжидательно посмотрела на меня. Я не знал, что ответить. С Лизой мы встречались не больше 2 месяцев, а замуж я ее хотел позвать только для того, чтобы спасти от отъезда. Всерьез о женитьбе на ней я даже не задумывался, вероятно, не хотел торопить события или просто не любил. — Давай лучше подумаем, куда пойдем обедать. Есть хочется, — сменил я тему. Девушка все поняла и не стала настаивать на своем вопросе. Вскоре мы увидели небольшое уютное кафе, в котором и решили пообедать. На обратном пути, почти у самых ворот, я притянул ее к себе и поцеловал. Девушка не сопротивлялась, а сначала замерла от неожиданности, но потом обхватила меня за шею и прижалась всем телом. Сколько мы так простояли, я не знаю. Потерял отсчет времени, но мне очень не хотелось, чтобы это прекращалось. Только сейчас я понял, что влюблен. Вдруг послышался стук. Мы повернулись к дому и увидели Дашу, которая стучала в окно и махала нам рукой. Переглянувшись, мы рассмеялись и зашли во двор. Я не стал заходить в дом, а, пожелав Марии Ильиничне доброй ночи, обещал завтра позвонить. — Куда ты сейчас? В академию? — спросила она, крепко сжимая мою руку. — Нет, у меня еще дела. — А когда ты снова к нам приедешь? — Пока не знаю, но постараюсь приходить почаще. Мы на прощание снова поцеловались, и я поспешил к дороге, чтобы поймать машину и поехать в клуб. Мария Ильинична стояла на крыльце и не спускала с меня взгляда, пока я не сел в такси. Сегодня была суббота, но клуб был открыт всегда. Ведь кроме ринга там были бар и колонки с разнообразной музыкой, поэтому люди приходили просто отдохнуть. Я же намеревался подойти к судье и попросить его устроить бой. Мне были нужны деньги. Подпольный клуб, как обычно, встретил меня запахом алкоголя, дорогих духов и сигарет, а также яростными криками зрителей. Это означало, что идет сражение. Я прошел по темному коридору и очутился в хорошо освещенном зале. На ринге под куполом сражались маги. — Здорово! Кто такие? — спросил я у бармена и кивнул на ринг. — Эти часто здесь подрабатывают, оба красного ранга. Ты сегодня тоже хочешь сразиться? — Да, — кивнул я и увидел, как вздрогнул купол от очередного сильного магического удара. Бой был ожесточенный. Один из магов уже весь был в крови и еле держался на ногах, но не сдавался. — Боюсь, не получится. В обычные дни только приглашенные приходят. Завтра, как обычно, будут все желающие. — И что же делать? Хотелось бы подзаработать, — помрачнел я. — Да ты поднимись к Григорию Архиповичу, он что-нибудь придумает, — предложил бармен и поспешил к пьяному посетителю, который стучал пустой кружкой по барной стойке. Я поднялся на балкон. Охранник судьи поздоровался со мной кивком, а сам Григорий Архипович внимательно следил за боем. Я не стал его отвлекать, а просто встал рядом, наблюдая за тем, что творится на ринге. Было очевидно, что маг с заплывшим глазом и темным лицом от запеченной крови уже проиграл. Но он все равно продолжал атаковать второго небольшими голубыми стрелами, не особо заботясь о защите. Второй же играючи отбивал стрелы и запускал в него ледяные снежки, оставляя на теле мага новые кровоподтеки. — Остановите бой, Это же просто издевательство какое-то. Не выдержал я, когда очередной снежок оставил большую шишку на лбу мага. Судья удивленно посмотрел на меня, потому что не видел, как я поднялся, и ответил. «По правилам я могу остановить бой, только если он без сознания. Хочет терпеть, пусть терпит». Между тем второй уже совсем расслабился и откровенно потешался над противником. Вдруг я заметил, как маг, который уже покачивался, не в силах стоять прямо, сформировал за спиною синюю разрушительную сферу. Притом она была в сиреневых росчерках, будто в нее подмешана еще какая-то магия. Криво усмехнувшись разбитыми губами, маг резко вскинул руку, и сфера полетела в противника, который как раз отвлекся на зрителей. Мощная разрушительная энергия припечатала его к куполу. Весь зал замер, напряженно всматриваясь на ринг. «Только бы не умер!» — выдохнул судья и ударил по гонгу. «Бой окончен!» Купол убрали, и два лекаря ринулись к помосту. Маг, который был весь в крови, теперь светился от счастья, подмигивая зрителям целым глазом. Второй лежал без движения. Судья не спускал взгляда с лекарей, которые склонились над мужчиной и проводили все необходимые мероприятия. Один из лекарей поднял голову и крикнул судье. «Контузия! Надо в госпиталь отвезти!» Судья кивнул и повернулся к охраннику. «Ты все слышал? Подгоняй машину. Только не перепутай. Вези в нашу, чтобы лишних вопросов не было». «Сделаю», — глухо отозвался охранник. Скатился вниз по лестнице и поспешил к выходу. Григорий Архипович что-то посмотрел в своих записях, принял купюры благодарности от двоих зрителей и объявил. «Победил несокрушимый! Его выигрыш составляет 3800 рублей!» Маг, которому лекари обрабатывали раны, поднял руки и издал победный клич. «Кто бы мог подумать, что он выиграет?» Задумчиво проговорил судья, глядя на то, как лекари помогают магу спуститься с ринга. «А ведь он выбрал правильную тактику. У Эдика Щеглова сильная защита, поэтому несокрушимый вряд ли смог бы ее прорвать и добраться до него. Поэтому предпринял очень опасную для него уловку. Щеглов слишком быстро поверил в свою победу и расслабился, за что и поплатился. Хорошо, хоть жив остался». Я согласился, потому что даже подумать не мог, что человек может так легко пожертвовать своим здоровьем, чтобы потом нанести сокрушительный удар. Я был уверен, что дело не в деньгах, а в принципе. Не просто так несокрушимый выбрал себе такой псевдоним. «Костя, а ты чего сегодня пришел? Решил отдохнуть?» Вырвал меня из раздумий голос судьи. «Нет, мне деньги нужны». «А в долг дают только под проценты», — предупредил он. «В долг я не беру, поэтому хочу подзаработать». «Хм, сегодня выступали только приглашенные, поэтому желающих больше не было. Но здесь среди зрителей много магов, поэтому могу обратиться к ним». «Да, и чем выше ранг, тем лучше», — предупредил я. «А как тебя представить, Константином или Призрачным Стражем?» «Стражем», — твердо ответил я и полез в пространственный карман за маской, которую когда-то взял у Никиты, но так и не вернул. Судья включил микрофон, поднялся со своего места и заговорил. «Уважаемые дамы и господа! Бой, который закончился совсем недавно, сильно взбудоражил всех нас и принес массу эмоций. Но на сегодня это еще не все. Наш клуб посетил небезызвестный призрачный страж, который выразил готовность принять бой от мага любого ранга. Есть среди вас тот, кто осмелится выступить против него?» Зрители загомонили, но никто не согласился сразиться со мной. Я уже хотел спуститься с ринга и пойти домой, но тут мне в голову пришла идея. «Скажите, что магов может быть столько, сколько захотят. Я сражусь со всеми одновременно. Судья с сомнением посмотрел на меня. Ты уверен? Все же не следует брать пример с несокрушимого. Я подозреваю, что у него с головой не все в порядке. Я уверен. Григорий Архипович покачал головой, но объявил о моем желании. Несколько магов тут же объединились и, быстро переговорив между собой, встали и подняли руки. «Ого, сразу пятеро! Похоже, призрачному стражу придется несладко!» — проговорил судья в микрофон и с тревогой посмотрел на меня. Я поблагодарил, спустился с балкона и направился к рингу, на ходу накидывая на себя призрачную броню, чтобы меня никто не узнал. Маска закрывала только пол лица, поэтому была вероятность, что поймут, кто прячется под псевдонимом «Призрачный страж». А мне этого не нужно было. Я поднялся на ринг и повернулся к магам, которые готовились к бою, снимая дорогие пиджаки и натягивая прочную броню. Вскоре они друг за другом поднялись на ринг и полукругом встали напротив меня. «Напоминаю, что, исходя из правил, которые все подписали, за убийство мы вас дисквалифицируем и больше не выпускаем на ринг. Поэтому постарайтесь обойтись малой кровью», — предупредил судья. «Ну, это как получится», — ответил один из моих противников, маг в зеленой броне из кожи марийского варана. Остальные рассмеялись, хищно уставившись на меня. Они явно надеялись на быструю победу, но они еще не знают, против кого выступили. Я хотел повернуться к судье и дать знак, что готов, и пора начинать бой, как вдруг увидел двоих людей, которые зашли в зал и заняли столик неподалеку от ринга. Это были Владимир Борисович и Ефим Прохорович. Только этого мне не хватало. Что вообще они здесь делают?